Глава 13. Сложности. Храм трех святых. Настоятель храма медленно шел, стуча по полу своим резным посохом. Он был очень стар, с бородой до живота, чуть сгорбленный, с коричневыми пигментными пятнами на лице. Несмотря на свой дряхлый вид, этот человек пользовался большим авторитетом среди жителей деревни. Никто не смел проявлять к нему неуважение. Даже патриарх говорил с ним уважительно. Настоятель с крайне почтительным видом остановился позади высокой женщины, которая стояла у окна и смотрела на площадь святых. Снаружи храм выглядел так, словно в нем нет окон, но на самом деле они были, скрытые от чужих глаз. Настоятель и женщина были одеты в черные сутаны. На их спинах были вышиты два золотых знака, обозначающие имена первых двух святых. На груди каждого вышито имя третьего святого. Все служители храма трех святых делились на пять духовных санов, в зависимости от их личной силы. Настоятель носил перстень священника, что указывало на его ранг капитана. Женщина же являлась архиепископом, которым могли стать лишь великие генералы. «Архиепископ Марийская», — настоятель поклонился. «Глава каравана просит аудиенции у меня. Что прикажете ему отвечать?» «Прими его», — отозвалась женщина. Она смотрела в окно. 4 месяца назад она отсюда же наблюдала, как десятилетки получали свои документы. Марианелла повернулась к настоятелю. «Скажи правду, церковь сама не знает, в чем ценность этого холма. Приказ был дан самим третьим святым на исходе его жизни. Мы лишь знаем, что нельзя никому позволить уничтожить холм и деревню». «Да», — уважительно кивнул настоятель. Он был удивлен, когда узнал, что даже архиепископы не знают, зачем третий святой отдал приказ защищать этот холм. Сюда даже перенесли сверхартефакт — свечу благословления. Именно с помощью него настоятель защитил деревню, когда белые вороны пожелали уничтожить всех жителей. «Через месяц я отправлюсь с караваном в область Малых гор», — продолжила Марианелла. «Прибуду вместе с Кенни Рокко в город Золотого Камня на святое испытание». «Значит, церковь одобрила ее прошение», — подумал настоятель. «Как вам будет угодно», — он поклонился. Настоятель понимал мотивы архиепископа. Недалек тот день, когда соберутся потомки третьего святого и столкнутся в битве талантов в святом испытании. Кто-то один в будущем получит титул папы, многие другие дорастут до высших эшелонов церкви. Третий святой оставил огромное наследство для самых талантливых своих потомков. Архиепископ Марийская поставила на Кенни Рокко. Она поддерживает его, помогает, а в будущем, если вдруг Кенни добьется успеха, именно Марийская окажется ближе всех к нему. Точно так же свой выбор делают многие другие служители. Идет тайное соревнование. Будь настоятель посильнее, он бы тоже поучаствовал. Но, увы, он не имеет достаточной квалификации. Марианелла прошла мимо старика, прекрасно понимая, о чем он думает. Все шло так, как она того хотела. Церковь считает, что она влезла в бесполезное соревнование, и пусть ей от этого только легче выполнить свою истинную цель. Покинув храм, Марианелла незаметно добралась до базы каравана и вошла в свой новый дом. В подвале ее ждала ученица, та, кого отметила вторая святая. «Ты готова продолжать обучение?» — тихо спросила Марианелла, спустившись вниз. «Да», — раздался мрачный голос. «Сегодня ты должна переместиться на 2 шага вперед», — отдала команду Марианелла. «Начинай». Ира уже привыкла, что в мире духов многие мужчины провожают ее взглядами. Из-за этого ей было одновременно неловко, местами даже неприятно. Но в то же время внутри горело непонятное чувство довольства. Всю жизнь она провела на инвалидной коляске и ловила лишь взгляды жалости. Ира решила, что как только ей надоест такое внимание, она изменит свою внешность. Например, как сейчас. Ира шла по улице штаба, облаченная в черный, очень свободный плащ. На ее лице была маска, даже глаза закрыты темными очками. В мире духов многие скрывали свою внешность, поэтому Ира не выделялась. Она добралась до нужного здания, дождалась своей очереди и вошла внутрь. Небольшое помещение с одиноким столиком, за которым сидит скучающий старик. «Чем могу помочь?» — хрипло спросил он. «Мне нужно два пакета информации». Ира подошла к нему и положила на стол два призрачных камня. «Детали!» — старик стал серьезнее. «Первый — про архиепископа Клавдийского. Кто он, какими силами обладает, какой человек? Особенно важно узнать, сколько грязи на его руках». «Второй пакет», — деловито спросил старик, совершенно не удивившись запросу. «Использование искр праны в создании артефактов». «Подождите пару минут». Старик поднялся, забрал призрачные камни со стола и вышел через заднюю дверь. Ира спокойно ожидала. Она уже делала заказы у торговцев информацией, поэтому была знакома с процедурой. Вскоре старик появился, он сел обратно и сказал. «Имеется пакет сведений на Клавдийского. Стоит он 300 призрачных камней. В нем вся общеизвестная информация, слухи и кое-что еще. Если вам будет недостаточно, вы можете разместить у нас заказ на что-то конкретное. Но из-за силы архиепископа стоить это будет немало». Ира нахмурилась. У нее сейчас с собой чуть больше 70 камней. «Можно расплатиться золотыми монетами», — предложил старик. «Наши филиалы распространены по всему горному покрову». Ира покачала головой. Однажды она попросила у подобного торговца карту, где можно обменять реальную валюту на призрачную. Но в долине холмов слишком мало филиалов, и они расположены довольно далеко от холма Белого Ворона. «Сколько будет стоить информация, которая касается лишь злых поступков архиепископа?» «Так не выйдет», — торговец улыбнулся краешками губ. «Или все, или ничего». «Хорошо. Что с искрами и артефактами?» «Цена за информацию — 3 любых призрачных искры». «Поняла». Ира развернулась и вышла из магазина. 3 призрачные искры — это огромное богатство. Призрачные искры невероятно редки в мире духов. Ира направилась в сторону небольшого ресторана, где ее ждали Полик и Титил. Оба пили духовные напитки, наслаждаясь невероятным вкусом. Приграничный штаб Буйвол, где они находились, был гораздо больше первого их штаба, Бинта. Сюда ежедневно входили сотни пронариев, которые отправлялись на охоту в опасные земли. Торговля шла полным ходом. «Ну что?» — добродушно спросил Полик. Бокал с оранжевым соком утопал в его огромной лапище. «Не хватило денег», — пробормотала Ира. «А сколько надо? Давай займу», — предложил парень. Ира замешкалась, но вспомнила, для чего именно она хочет узнать о Клавдийском. К тому же скоро Крис отправит посылку брату, и он упоминал, что половину отдаст ей. «Мне нужно 230 призрачных камней». «Много», — удивился Полик. «Но я могу дать тебе их. Только надо сперва выйти и рассказать отцу». «Спасибо». Ира благодарно посмотрела на этого простого парня. «Пожалуйста», — радостно улыбнулся Полик. «Мой папа богатый, он даст мне денег. Но он, наверное, в туалете сейчас. В последнее время он туда очень часто ходит. И очень громко. И иногда даже спать мешает». Ира и Титил понимающе переглянулись. Они привыкли, что Полик может сболтнуть нечто совершенно нелепое. «Но он волнуется, его можно понять», — вздохнул Полик. «Последнее время дела идут не очень. На папу давят, хотят, чтобы он отдал свой бизнес и все плантации духовной травы». «Почему так?» — нахмурилась Ира. «Не знаю», — пожал плечами Полик. «Папа говорил, что духовная трава становится со временем не такой эффективной». «Может, тогда не стоит занимать у него?» — уточнил Ира. «Нет, это мелочи», — отмахнулся Полик. «Не бойтесь, мой папа сильный. Однажды он ударил по дереву и сломал его». «Любой пронарий так сможет», — мысленно закатила глаза Ира. «Когда выйдем на охоту?» — спросил Титил. «Я пока не знаю», — покачала головой Ира. «В реале много дел, нужно закончить с ними». Титил кивнул. «Один схожу», — решил он. «Принято», — Ира поднялась. «Я выйду пока». «Хорошо», — Полик махнул рукой и расплескал сок. «Ах, это невозможно!» Когда Ира покинула мир духов, Кенни стоял рядом с Крисом. Дед стучался в дверь дома, где жил кузнец. «Нервничаешь?» — спросил он. «Немного», — Кенни пожал плечами. «Не каждый день встречаешь генерала с солнечной праной». По словам Криса, Ферра прибыл издалека, с самой границы долины холмов. Но раньше этот кузнец жил в области Малых гор, поэтому о нем почти ничего не известно. Крис узнал, что он генерал, который специализируется на холодном оружии, кинжалах, мечах, топорах. У него даже можно заказать оружие высокого качества, если хорошо заплатить. Рассказ деда только сильнее убедил Кенни, что с кузнецом не все в порядке. Но он пока не делал выводов, сперва надо познакомиться с ним поближе. Одно Кенни знал точно — Фуруй, этот чертов псих, не желал ему зла. Иначе зачем использовать столь невероятный артефакт, который, по сути, полностью изменил жизнь Кенни? Благодаря третьему видению Кенни спасся от убийцы из теневой секты. Второе видение раскрыло, что он может поглощать искры без ограничений. Невероятная способность, которая до сих пор кажется Кенни чем-то нереальным. А первое видение, сапфировый зал, пока не сбылось. Но Ира уже получила благодаря ему камень памяти. Дверь открылась, показался сонный и недовольный кузнец. Но при виде Кенни и Криса лицо Ферра разгладилось, он широко улыбнулся. Кенни подметил, что этот верзила почти такой же огромный, как Крис. «Проходите!» Ферра вошел в дом. Кенни и Крис последовали за ним. Все трое расположились в гостиной. Хозяин дома подал каждому стакан с холодным напитком. «Это сок искристой сосны», — пояснил он, присаживаясь в кресло. «Слышал о нем». Крис поднял стакан, понюхал. «Его можно использовать как ресурс низкого качества». «У меня полно такого сока», — отмахнулся Ферра. «Давайте к делу. Не люблю долгие прелюдии». Кузнец потыкал пальцем в вертикальное углубление на подбородке. Ира, не выдержав, расхохоталась. Она сама не понимала, почему на нее так влияет этот странный кузнец. Он очень смешит. Кенни рассматривал Ферра и пытался сопоставить его с Фуруем. Получались два совершенно разных человека. Некое сходство было, но... оно, подобно фантому, постоянно ускользало. «Вы пришли продавать искры?» Ферра не дал вставить слово Крису. «Я куплю любое количество искр, хотя сомневаюсь, что у банды хищных волков их было много». «Мы готовы продать искры», — кивнул Крис. «Но взамен на обучение. У моего внука солнечная прана». Ферра поскучнел, разочарованно скривился. «Постой!» — Крис приподнял ладонь, останавливая кузнеца. «Мой внук гений. Я уверен, что его не отказался бы учить даже маршал. Внук, покажи ему свою технику». Кенни свел ладони, в них появился тонкий метательный нож. Ферра удивленно приподнял брови, протянул ладонь. Кенни подал ему нож. «Сколько ему лет?» — внимательно разглядывая нож, спросил кузнец. 10 лет и 4 месяца», — гордо ответил Крис. «И уже сохранил первую технику?» Ферра явно был удивлен. «Надо же! И правда гений! Сверхталант и искра! Или две искры?» Кузнец остро посмотрел на Кенни, тот улыбнулся, не отвечая. То, что он является природным гением класса сверхталант — секрет, о котором не стоит никому рассказывать. «Ладно, такого парня и правда можно поучить», — неохотно согласился Ферра. «Давайте так. Месяц, который караван простоит в этой деревне, я буду обучать мальчика. Личные секреты не выдам, но о многом расскажу. Цена за наставничество — искра генерала, любой окрас».